Глава 24. Катакомбы представляли собой нечто вроде кладбища, место массового захоронения для живых. Они охранялись так же хорошо, как и императорский дворец, если не лучше. Предтечи, гигантские роботы и многочисленные слуги стояли у ворот и патрулировали окрестности. Прислушавшись к своим ощущениям, Алан обнаружил, что это место усиливает сигналы, а не поглощает их. Ему казалось, что он мог бы протянуть руку и установить связь со спутниками и космическими кораблями на орбите планеты. В центре катакомб располагался огромный мавзолей в виде полусферы, похожий на космическую обсерваторию. От него постоянно исходили волны сигналов. Мавзолей окружали небольшие полусферические здания, которые также транслировали сигналы к звездам. Когда Алан был в миле от щитов, окружавших катакомбы, двое предтеч подошли и схватили его за руки. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришел, чтобы найти игрока по имени Фантом», — сказал Алан. «Вам запрещено находиться здесь. Вернитесь во дворец». «Я готовлюсь к поединку с императором. Мне разрешили собрать союзников, и некоторые из них, как я считаю, находятся в катакомбах», — ответил Алан. Предтечи обменялись смущенными взглядами. «Дуэль с императором? Здесь не место для шуток, пигмей». «Есть ли поблизости служители, которых зовут Фантом или Энигма? Отправьте им сообщение. Или, быть может, императору», — сказал Алан, посмотрев в глаза одному из предтеч. «Я отношусь к дуэли серьезно и советовал бы вам преграждать мне дорогу». Один из предтеч исчез, заставив Алана активировать сверхсознание, чтобы проследить за тем, как он вернется в катакомбы. Через минуту предтеча появился вновь, и Алан прошел через щиты и контрольно-пропускные пункты, оказавшись в одном из зданий. Хотя это место называлось катакомбами, вместо могил здесь были капсулы. Одно такое здание могло вместить почти 50 игроков. Большинство капсул были заполнены. В одной из них Алан обнаружил Аврору. Фантом и Энигма стояли рядом с ней. Большая параболическая спутниковая антенна внутри помещения гудела от напряжения, вызванного неизвестной энергией. Катакомбы отправляли и получали сигналы. Алан догадался, что это то самое место, откуда, вероятно, пришли специалисты. Они были андроидами, привязанными к игрокам, находящимся здесь в безопасности в своих капсулах. Но что тогда делали игроки? «Оставьте нас», — сказал Фантом. Предтечи покинули комнату. «Что это за самоубийственный поединок, о котором я слышал?» — поинтересовался Фантом. «Мне нужен шанс получить силу», — сказал Алан. «В тот момент мне казалось, что это единственная возможность. Как я понял, у вас нет желания мне помочь». «Я предлагаю тебе выпросить у императора более мягкий приговор». «Мы оба знаем, что это не сработает», — ответил Алан. «Нет, это не так», — сказал Фантом. Алан повернулся к Энигме. «Раз ты не хочешь мне помочь, как насчет пустоты?» Фантом засмеялся. «С чего бы это пустоте тебе помогать?» «Лучшая ложь — это полуправда», — сказал Алан. «Я обдумал уход пустоты из гильдии и твой рассказ о том, что вы оба работаете на империю. Все это просто бессмысленно и не укладывается в голове. Но потом я понял, что ты слишком умен, чтобы складывать все яйца в одну корзину. Ты знал, что гильдия «Черная роза» потенциально может быть уничтожена, но уход из нее будет расцениваться как предательство империи. Пустота, однако же, смог уйти и даже присоединиться к Хакслардам. Поддерживая связь с человеком, который находится по обе стороны акта истребления, ты в любом случае окажешься в выигрыше. Я проверял. Правила позволяют оживлять игроков из вражеского лагеря. Плюс, если пустота поклоняется всем богам, разве трое не входит в их число?» Энигма снял шлем, и Алан увидел улыбающегося пустоту. Он выглядел выше и старше, подрос, чтобы соответствовать телосложению Энигмы. «Но как ты узнал, что я не андроид? Что если все мы — роботы, притворяющиеся людьми?» — спросил пустота. «Мы здесь не для того, чтобы играть в интеллектуальные игры», — произнес Фантом. Он посмотрел на капсулу, в которой лежала Аврора. «Теперь, когда Алан раскрыл секрет, император тоже обо всем узнает. Лучше покончить с проблемой прямо сейчас». «Конечно, вы можете связаться с кузнецом», — сказал Алан. «Мы поймаем императора без охраны и...» «Наши планы раскрыты, ловушки обнаружены, люди умирают, а время уходит», — проговорил пустота. «Это невозможно сделать. Твои птички оставили тебя, Алан? Или это ты их бросил?» Алан поднял голову. «Я готов пожертвовать собой. Вот решение, которое я принял. Сделать все возможное для достижения моей цели. Не вставайте у меня на пути. Ты поможешь мне в поединке против императора или нет?» «Ты не понимаешь ходов, которые ты делаешь», — произнес пустота. «Наивный гамбит, чтобы спасти свой родной мир? Пожертвовать пешкой, чтобы снять с доски сильную фигуру? Это не имеет смысла. Они все равно выиграют партию. Я присоединился к империи не потому, что это было самое мудрое решение, а потому что император знает, кто истинные враги. Ты этого не знаешь. Думаю, тебе лучше стать его слугой». «Ты не ответил ни да, ни нет», — сказал Алан. «Император дал мне шанс. Почему бы им не воспользоваться?» «Уходи», — произнес Фантом. «Убирайся с этой планеты и избегай империи любой ценой. Ты все еще являешься владельцем Титана, не так ли? Я уверен, что ты достаточно изобретателен, чтобы сесть на корабль и попытаться улететь далеко-далеко. Он сейчас на орбите. Его переоборудовали в разведывательный корабль. Игра выставит против тебя флотилии хакслардов, которые тебя уничтожат. Но это лучшая судьба, чем быть слугой монстра, находящегося вне твоего понимания». Алану казалось, что он может слышать эхо голосов своих эскинов. Они оба выступали за то, чтобы уходить, убегать, принять бой позже, прокачав уровни и навыки. Но они больше не были эскинами Алана, и он уже знал, что Титан висит на орбите. Он контролировал корабль, хотя имперцы думали, что Алан его отдал. Алан шел на риск. Неважно, что обстоятельства против него, что математически это наихудший выбор из возможных. У него появилось ощущение, что он может справиться с этим, несмотря ни на что. Не просто ощущение. Это был не прыжок веры, но игра с высокими ставками. Он видел путь перед собой, ему просто нужно следовать по этому пути. «Почему ты так боишься императора, Фантом?» — спросил Алан. Он подошел к Фантому, уставившись на него. «Я...» Алан выхватил свой кинжал из духовной стали и вонзил его в череп Фантома. Фантом попытался поднять руку, чтобы успеть среагировать, но клинок разрезал все. Пустота стоял в стороне, по-прежнему улыбаясь, и снова надел шлем. Появились сообщения. Бонус X5 к опыту за убийство противника выше вас на 1000 уровней без получения урона. Получено плюс 93 уровня. Получено свыше 90 уровней за одно убийство. Плюс 90 бонусных очков способностей. Предупреждение. Вы нарушили контракт гильдии «Черная роза». Вы должны будете заплатить штраф и пройти процедуру дознания. Ваш титул «Оруженосец Фантома» был удален. Предупреждение. Вы убили слугу империи. Репутация в империи изменена на враждебной. В следующий миг в комнату ворвались двое предтеч. Алан небрежно поднял руки. «Вы арестованы! Вы...» «У меня назначена дуэль с императором. Фантом не захотел возвращать мои вещи», — сказал Алан. Он поделился с охранниками подробностями своего квеста «Стать достойным». Он не стал подправлять текст, так как подозревал, что они обладают навыками обнаружения подделок, с помощью которых смогут заметить любые изменения. «Вскоре я стану слугой императора, и если вы заставите меня пропустить поединок, то я привлеку вас к ответственности». Охранники колебались и явно не знали, что делать. В конце концов, они решили обратиться за помощью. Через несколько минут в комнату вошел Эс. «Алан, что ты делаешь? Вряд ли это правильно, обращаться со своими сослуживцами подобным образом», — сказал он. «Я пока еще не слуга», — ответил Алан. «Я хочу доказать, что достоин того, чтобы стать им. Хотите проверить меня в бою?» «Нет, я думаю, нет», — сказал Эс. «Я доставил сообщение. Больше не нужно уничтожать имущество или персонал империи. Это понятно?» «Хорошо. Это больше не повторится», — сказал Алан. Репутация с империей изменена на нейтральный. «Почему-то я тебе не верю», — изрек Эс, глядя на Алана. «Вам и не нужно мне верить. Император хочет, чтобы я устроил бой. Я выполняю его желание», — сказал Алан. «Мы последуем за ним, позаботимся о том, чтобы он держался подальше от неприятностей», — сказал один из предтечей. «Нет, сейчас Алана нужно оставить в покое», — проговорил Эс, а затем покинул комнату с охранниками. «Когда Фантом возродится, он сообщит о тебе властителям. Твои секреты будут прочитаны как книга, и тебе будет предоставлен вечный покой», — произнес пустота. «Нет, если я убью императора. Это заставит Фантома сделать паузу, помешает ему принимать какие-либо радикальные решения. И властители могут дать мне отсрочку», — сказал Алан. «Также существует вероятность, что воспоминания Фантома о смерти будут стерты. Или что другие меры, предпринятые мною, дадут результат. Где настоящая Энигма? Где андроид? Как предмет он должен стать моим? Я убил владельца». «Ах, радость надежды!» — произнес пустота. «Как глупо, как свежо. Хорошо, я помогу тебе в твоей дуэли с императором. Это послужит полезным уроком смирения. Больше нельзя избегать богов. Безликий человек находится поблизости». Алан кивнул и подошел к капсуле. «Посмотрим, поможет ли Аврора». Он нажал несколько кнопок. Аврора была выведена из комы. Жидкие серебряные наниты струились по ее телу, когда она села. Она повернулась, чтобы посмотреть на Алана. «Что происходит?» «Мы находимся в столице империи, Домусе. Фантом», — Алан указал на мертвое тело, — «предал гильдию Черная Роза, оказавшись слугой империи. Он похитил тебя в качестве заложника. Я подыгрывал ему, пока у меня не появилась возможность его убить. Теперь я должен встретиться с императором в смертельной дуэли. Буду признателен, если ты мне поможешь». Аврора пролистала список сообщений. «Где шажок? Почему я должна тебе верить? Последнее, что я помню, это пребывание на базе гильдии Черная Роза». «Я убил шажка, но допустил ошибку», — соврал Алан. «Я не знал, кому он на самом деле предан, и хотел бы, чтобы он сейчас был здесь и помогал нам». «Я тоже хотел бы, чтобы он по-прежнему был среди нас», — сказал пустота, используя голос Энигмы. «Но все, что имеет значение, это настоящее». Аврора моргнула. «Энигма? Что случилось с моей матерью? Что произошло в лабиринте бездны?» «Хотел бы я знать», — ответил пустота. «Я ушел слишком рано, отправился выполнять отдельное поручение. Боевое мастерство не моя сильная сторона. А еще фантом держал меня в заложниках». Аврора немного подумала, а затем кивнула. «Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить безопасность гильдии Черная Роза. Если это означает месть империи, которая нас предала, пусть будет так. Каков ваш план?» «Ну...» — сказал Алан, повернувшись к пустоте. «Я полагаю, у вас еще остались две ядерных боеголовки». Четыре фигуры стояли на холме. Пейзаж ничем не выделялся, кроме кучи грязи. Китана сжимала свой клинок, его края были покрыты духовной сталью, в качестве оплаты ее помощи. Оружие в ее руках стало еще более грозным. Сердце Китаны колотилось, мир вокруг обрел краски. Гневное намерение уничтожить чудовищного врага тяготило ее. Дейзи стояла позади, по центру холма, готовая оказать медицинскую помощь. Она понимала, что это не будет иметь особого значения в предстоящей битве. Но она сделает все, что сможет, ради земли. Император не уважает дипломатию, только силу. Аврора развела руки в стороны и создала стены из чистого льда. Они не сильно помогут, но даже доля секунды может стать решающей в вопросе жизни и смерти. Она по-прежнему была в замешательстве, еще не оправившись от предательства и самоуничтожения гильдии. Она не знала, во что верить, поэтому сосредоточилась на льде и таком знакомом холоде. Энигма стоял раз за разом, сканируя окрестности, чтобы определить, должен ли он действовать. Монотонный цикл проверок, который будет продолжаться вечно, если ничего не изменится. «Где прячется Алан? Он стал невидимым час назад», — сказала Дейзи. «Сосредоточься на грядущей битве. Она может закончиться в одно мгновение», — произнесла Китана. Аврора взглянула на клинок, который сжимала Китана. «Никто из нас не выдержит и одного удара. Я не понимаю, как мы можем выиграть этот бой». В небе появилась точка. Энигма приготовился. Рядом с ними стала видимой фигура в силовой броне, вооруженная рельсотроном, и сказала: «Мы приманка, жертва». Затем император оказался над ними. Он разбил ледяные стены, врезавшись в центр пласта, прежде чем кто-либо, кроме Энигмы, успел среагировать. Энигма щелкнул переключателем, но слишком медленно, слишком поздно. Император сбил Энигму с ног и сокрушил андроида, расплющив его своим телом. Ядерная бомба активирована. Император позволил ей взорваться и отскочил назад. Но взрыва не произошло. Не было никакого выброса радиации. Вместо этого мелькнула стальная вспышка, и уровень жизни императора уменьшился на 5%. На его груди появилась диагональная линия. Китана подняла меч, готовая к новой атаке. Император вскинул руку, выстрелив лезвиями из духовной стали. Уровень жизни императора уменьшился на 2%, но лезвия прошли через голову Китаны. Вдалеке раздался взрыв. Ядерный гриб взметнулся над катакомбами. Император замер, а затем на его лице появилась безумная усмешка. Аврора пыталась заковать императора в лед, чтобы ограничить его движение. Он стряхнул ледяные оковы, и несколько лезвий из духовной стали пронзили голову Авроры. Дейзи отчаянно пыталась излечить повреждения Китаны, чтобы вернуть ее к жизни. Она была убита уже постфактум, когда щелчок пальца Императора размозжил ей череп. Выстрелил рельсотрон, и игла из духовной стали пробила бедро Императора. У него все еще осталось 90% здоровья. «Это все, на что вы способны?» Затем Титан врезался в Императора на полной скорости, словно метеорит. Двигатели корабля работали на полную мощность. Пустота, облаченная в доспехи Алана, был мгновенно раздавлен насмерть. Алан стоял в диспетчерской, сосредоточившись на кристалле пустоты в своей руке. Активировав сверхсознание, Алан соединился с самой игрой, вытеснив собственный разум из ткани реальности, взаимодействуя с данными. Он всего лишь распознал игру и вплел себя в нее, став ее частью. Время, казалось, замедлило бег настолько, что даже Ева не способна была произвести подобный эффект. Алан впитывал в себя каждую деталь окружающего мира. Он внезапно смог видеть. Вспыхнули новые ощущения. Он словно вышел из темной пещеры на свет. Появились сообщения. Алан уже знал, что в них написано, и ему не нужно было тратить время на чтение. «Осознав все, что находится в пределах вашего восприятия, вы приобрели новую способность «Малое всеведение». Плюс 500 к восприятию. Ошибка. Вы получили новую способность «Малое предвидение». Плюс 100 к интеллекту, плюс 100 к восприятию, плюс 100 к силе воли». Сила, с которой Титан врезался в Императора, здоровье Императора и его сопротивление урону, количество энергии, испускаемой кристаллом бездны, все было ясно как день. Но и этого могло быть недостаточно. Император выживет, оставшись с 2% здоровья. Алан застыл, отчаянно пытаясь понять, что он может сделать. Хотя он знал все переменные. Весь его запас энергии и здоровья был израсходован на взаимодействие с данными. Ему потребовалось все, чтобы достичь этой точки, и ему по-прежнему нужно было использовать взаимодействие с данными, чтобы высвободить антивещество кристалла пустоты. Но даже этого недостаточно. Единственное, что Алан еще не израсходовал, это его сознание. Огни, разум, который проходил через киберпространство, часть игры, ставшей им самим, его душа. Стоило ли одно убийство такого риска, такой жертвы? Нет. Алан хотел жить дальше, существовать. Но малое предвидение было активировано, и Алан мог видеть ветви будущего. Он станет рабом или его забанят в игре. Даже если он вернется в игру, он не изменит ход истории. Земля окажется под контролем Империи. Миллионы, возможно, миллиарды людей будут удалены, сражаясь против самой игры. Никакого прогресса не удастся достигнуть. Ничего, кроме войны и разрушения. С другой стороны, Алан умрет, истинный конец, Империя рухнет и сгорит во время акта истребления. Земле будет позволено развиваться, ее будущее не определено. Путь к новой надежде обнаружил себя. Но в этом мире не будет Алана. Забавно, но Алан чувствовал, что у него появилось больше свободы от влияния игры на его разум, сейчас, когда он был максимально переплетен с ее системами. Игра не пыталась изменить его, потому что он стал ее частью. И Алан понял, что ему на самом деле все равно. Все умирают. Если все, что нужно, это просто нажать на кнопку, то пусть будет так. Он убьет себя. Боль, радость, печаль — все исчезнет. Останется только небытие. Или же он узнает, что существует загробная жизнь. Это звучало не так плохо. Алан сделал свой выбор. Ради спасения других, но и потому, что не мог продолжать жить. Крошечный осколок духовной появился в воздухе, когда Титан врезался в Императора, и кристалл пустоты лопнул, высвободив всю свою энергию в результате мощного взрыва. Как будто это было предопределено. Император отправил в вечный полет кусок духовной стали. Император умер. И Алан исчез. Был стерт с лица земли.